На следующий день. Я увольняюсь. Елена Тарасова положила на стол заявление. С самого утра она уже была в кабинете главного врача. «У тебя же сегодня выходной». Валентина Федоровна устало опустилась в кресло. «Ты чего приехала в такую рань?» «Я же сказала». Елена вздохнула. Она ожидала, что разговор будет тяжелым. И, похоже, не ошибалась. «Валентина Федоровна, мы с вами работаем вместе больше 10 лет. Я знаю, что вы прекрасный врач, великолепный врач, от Бога. А я вот выгорела и ухожу. Пройдет». Главврач оттолкнула ее заявление от себя. Брезгливо так, словно увидела на своем столе таракана. «У тебя уже были такие периоды. Возьми пару дней, отоспись и все. Я знаю, у тебя вчера был конфликт с одной пациенткой. Очередная неврастеничка. Осенью у них обострение. Ты же знаешь. Не обращай внимания». Валентина Федоровна. Елена улыбнулась через силу. У нее были хорошие отношения с главврачом, поэтому она сейчас чувствовала себя предательницей. «Я все решила. Это не истерика и не усталость. Я ухожу работать в частную клинику. Меня давно туда зовут. Работы меньше. Пациенты гораздо адекватнее, а зарплата в 3 раза больше». «А как же мы здесь?» Валентина Федоровна удивленно на нее посмотрела. Она смотрела на нее во все глаза, словно вообще увидела первый раз в жизни. «Ты вроде никогда за большими деньгами не гналась. Ты же не мажорик, как Никита Козлов». «Я...» — начала было Лена, но не смогла подобрать слов и замолчала. Ей было стыдно, непонятно почему, и стало жаль все здесь оставлять. Но она твердо решила, и поэтому не отступит. «Ну хорошо». Валентина Федоровна взяла ее заявление и положила в верхний ящик своего стола. «Я пока не подпишу, но отпущу тебя, как только ты решишь точно. Я еще и рекомендации тебе напишу, самые хорошие, честные. Ты отличный врач. Но я хочу попросить тебя об одном одолжении. Можно?» «О чем идет речь? У Лены уже были слезы на глазах. Конечно, я сделаю все, о чем вы меня попросите. Я попрошу не увольняться до Нового года». Валентина Федоровна смотрела ей прямо в глаза. «Начинается сезон вирусных. У нас некому работать. Если и ты уйдешь, я не знаю, что и делать. А после новогодних праздников я тебя отпускаю. Согласна?» «Хорошо». Елена даже вздохнула с облегчением. Она и сама была морально не готова встать и уйти вот так, прямо сейчас. «Тогда договорились». Она поднялась со стула. «Я пошла?» «Иди домой и хорошенько отдохни». Валентина Федоровна тоже встала из-за стола. «Возьми еще один выходной и отоспись. Поняла?» «Я выйду завтра», — не согласилась Лена. «Там много вызовов, а работать некому. До завтра, Валентина Федоровна. До завтра». Когда Елена вышла из кабинета, то сразу же налетела на Никиту. Мужчина стоял у двери и, скорее всего, подслушивал. «Как ты?» Он попытался ее приобнять, но Лена вывернулась. «Я правильно понял? Ты хочешь уволиться?» «Отстань от меня, пожалуйста», — попросила Елена и быстро пошла по коридору. «Я домой поехала». «Я тебя подвезу». Никита бежал за ней следом. Маленький и толстый, он нелепо подпрыгивал на каждом шагу, словно пытался до нее дотянуться. «Зачем ты отказываешься? Я же просто помочь хочу». Елена так резко остановилась, что Никита на нее налетел и едва не сбил с ног. От него пахло потом и перегаром, и она сморщилась. «Слушай, не надо меня опекать. Я и сама прекрасно справлюсь». «Хорошо, как скажешь». Никита расстроился. «Я не понимаю, почему ты отказываешься от моей помощи?» Он выглядел таким несчастным, что Лене стало его жаль. «Ну хорошо». Она вздохнула и сделала шаг назад. Ее мутило от запаха перегара. «Подвези меня до дома, если тебе так очень сильно этого хочется». Она еще хотела добавить про запах изо рта, но вовремя остановилась. Все-таки делать замечания подобного рода чужому человеку неприлично. Лена вздохнула, сдержалась и промолчала. «Пойдем». Никита обрадовался. Он подхватил ее под руку и, смешно перебирая толстенькими ножками, туго обтянутыми в узкие джинсы, помчался к выходу. «Вот, садись». Он открыл перед Еленой дверцу лендровер. «Спасибо». Она села на переднее сиденье и огляделась. Да, все та же грязь и беспорядок. Полная пепельница окурков, пакеты из-под чипсов и шоколадные обертки и этот невыносимый запах грязного тела и дорогого парфюма. Елена опустила стекло и повернулась к свежему воздуху. Никита сел за руль. Ехали они молча. И лишь через минут 15 Елена поняла, что не сказала ему адрес. «А куда мы едем?» Она повернулась к Никите. «Ты же не знаешь, где я живу?» «Я?» — ответил Никита и как-то странно смутился. «Ну, вообще-то я знаю, где ты живешь». Елена посмотрела в окошко. «Да, действительно, они ехали правильно. Могу я узнать, откуда?» Она нахмурилась. «Я случайно проезжал мимо, когда ты заходила в подъезд», — пояснил он, но так вяло и неуверенно, что Лена поняла, что он лжет. Но развивать эту тему не стала. Она скоро увольняется, и Никита из противного коллеги превратится в бывшего противного коллегу. Так к чему эти ссоры? Они подъехали к ее подъезду. «Спасибо». Лена быстро вышла из машины и взглянула на Никиту. Он с надеждой ловил ее взгляд. «До свидания». Она и в страшном сне не могла представить, чтобы пригласить его к себе на кофе. «До свидания». Он обиделся и резко, с шумом и визгом, рванул с места. Елена быстро зашла в подъезд и закрыла за собой двери. Она уже была не рада, что согласилась на его предложение довести ее до дома. Электросчетчик уже восстановили, поэтому Лена сразу же включила кофеварку и села на диванчик на кухне. Настроение было плохое, поэтому она решила позвонить подруге. С Наташей Косовой они дружили с институтской скамьи. «Наташа, можешь говорить?» Наташа работала менеджером по продажам, а Лена позвонила ей в рабочее время. «Да, у меня как раз перерыв. Привет», — ответила подруга. «Как твои дела? Когда в гости заглянешь?» «Оля говорит, ты ей в прошлый раз обещала принести какой-то особенный десерт. Верно?» «Передай дочке, что я все помню и обязательно к вам заеду», — вздохнула Лена. «Я поговорить с тобой хотела. Есть 5 минут?» «Конечно». «У тебя что-то случилось?» Наталья разволновалась. «Голос у тебя какой-то грустный». «Я сегодня подала заявление на увольнение», — выдохнула Лена. «И что-то чувствую себя как-то не очень». «Да ты что?» — изумилась Наталья. «Ты же фанат своей работы. Что случилось?» «Я выгорела. Я устала. Мне кажется, что я двигаюсь куда-то не туда. Я смотрю на людей. У них в моем возрасте уже и семья, как у тебя, или бизнес, как у Насти и Маринки. А у меня вообще ничего нет. Я полная неудачница». «Прекрати», — попросила Наташа. «Я впервые слышу от тебя такие слова. Мне кажется, что ты устала и драматизируешь. Ты хороший человек. Ты красивая. Ты любишь свою работу. У тебя много друзей. А семья скоро появится. Ведь есть же у тебя кто-то на примете». «Ну, такое», — ухмыльнулась Лена. «Ухаживает на работе за мной один мажорик. Знаешь, такой карикатурный образ сыночка богатых родителей. Так вот он буквально все в себя собрал. Ленивый, много пьет, глупый, толстый. Пузо у него такое отвратительное. И кем он работает? У вас в поликлинике», — удивилась Наташа. «Терапевтом». «Мне кажется, ты к нему несправедлива», — ответила Наталья. «Глупый и ленивый мажор вряд ли бы выбрал такую профессию. И уж тем более не стал бы работать в городской поликлинике». Лена задумалась. А ведь Наталья права. Ей в голову не приходило, что у Никиты могли быть какие-то серьезные мотивы так поступить. Например, помогать людям. «Я считаю», — Наташа словно прочитала ее мысли, «ты должна к нему приглядеться и дать шанс, если он ухаживает. А привести фигуру в порядок можно быстро. Отправишь его в тренажерный зал». Ну, Лена решила сейчас не спорить с подругой, но потом поразмышлять на эту тему. «Может, ты немного и права». Меня на работе попросили не уходить до Нового года, поэтому еще 3 месяца я буду на старом месте, а потом устроюсь в частную клинику. «Значит, еще есть время», — подытожил разговор Наталья. «Дорогая, мне пора работать. Не унывай, все будет хорошо. Ждем тебя в гости. До встречи». Лена закончила разговор и немного успокоилась. Быть может, и правда, она все слишком драматизирует. Только вот идея дать Козлову шанс показалась ей не слишком удачной. А в остальном, может, Наташа и права.